Какие ответы мешают сомнения? Ослепших от тьмы не вылечит свет. Смерти подобно сейчас промедленье. На новый ковчег взят последний билет. Но еще много тех, кто не знает пароль, тех, кто вышел на сцену, но не выручил роль, тех, кто взял телефон, но набрал не тот номер, кто в смерть не решил, а от нас марка помер. Теряем кровь, нас лечат чаем. В спинах ножи нам дают аспирин. Ха! После страшных ночей мы немного скучаем. Тяжело быть собой один на один. Но еще много тех, кто не знает пароль. Яйца учат кур.